Отступление 3. Эх, не к месту посыльный прибыл, посокрушался про себя Эрик, закрывая дверь допросной. Сейчас бы быстренько этого имперского кренделя попытали бы. Он бы после того, как Ария с ним поработала, быстренько бы все нам выложил, и можно было бы хоть сколько-то побыть женой. Мысли о жене плавно перетекли в неординарность ее поступка с провожанием до кабинета герцога. Ведь явно же не просто так она это затеяла. «Ты чего это?» Не выдержав, как только они вышли из допросной, поинтересовался Эрик, галантно оттопыривая локоть. Ария не преминула воспользоваться его вежливостью, цепляясь за локоть мужа и бросая на него благодарный взгляд. «Ты это про что?» Женщина предпочла сделать вид, что не понимает. «С чего это ты решила меня проводить до кабинета герцога?» Терпеливо пояснил ее супруг, бросив на нее быстрый подозрительный взгляд. Нет, Эрик свою жену ни в чем не подозревал, просто, ну, просто привычка ко всему непонятному относиться с подозрением. «А-а-а!» — как-то легкомысленно махнула рукой Ария. «Ты об этом?» — она помолчала несколько секунд. «Просто мне нужно с тобой поговорить, и сделать это необходимо до того, как ты доложишь обо всем герцогу». «Хм...» — Эрик скептически хмыкнул. «А ты думаешь, что он еще об этом не знает? А кто ему доложит?» Голос супруги звучал удивленно. «Ты еще только идешь к нему на доклад, а граф Рональд Ван Хайм остался в допросной и еще долго будет занят, а значит, освободиться, чтобы доложить своему сюзерену, еще не скоро. Волан и Рык, как сам понимаешь, на доклад герцогу не побегут. Ну и кто у нас остался из знающих об этой неприятности?» Голос Арии обрел торжествующие нотки. «Принц Георг!» Она выразительно замолчала, давая возможность ее супругу осознать всю абсурдность ситуации, когда принц спешит на доклад к герцогу. Эрик быстро подтвердил ее правоту простой сменой темы разговора. «Ну, так и о чем же ты хотела со мной поговорить?» Он выжидающе посмотрел на жену, продолжающую идти с ним под ручку. Ария не торопилась начинать, и Эрик продолжил. «Впрочем, не нужно быть провидцем и оракулом, чтобы предсказать тему». И он, приподняв вопросительно брови, вновь демонстративно посмотрел на жену. На самом деле ему нравилось на нее смотреть. И он вполне чистосердечно мог себе признаться, что его любовь к этой неординарной женщине ничуть не уменьшилась, а наоборот, как бы не росла день ото дня. И виной всему были отнюдь не обретенные ею недавно магические силы, превосходящие все, что он вообще видел в своей жизни. Нет, они, конечно, сыграли определенную роль. Его любимая стала тверже и решительнее, увереннее в себе. И если она и раньше, обладая весьма невеликими магическими силами, не давала никому обижать себя, свою семью и всех своих немногочисленных знакомых, изо всех сил стараясь восстановить справедливость, то теперь ей это делать было еще проще. Ну, еще бы, семейный маг-лекарь правящего семейства. И что нравилось Эрику, его жена совсем не кичилась этим, оставаясь такой же нежной и любящей со своим семейством, внимательной и доброжелательной к нуждающимся в ее помощи. Поэтому Эрик с удовольствием бросал на свою любимую взгляды и с удовольствием шел с ней под ручку по направлению к кабинету сюзерена и ждал, когда его супруга начнет разговор, хотя подозревал, что будет этот разговор непростым и неприятным. «Ты же хочешь поговорить о Джоне Лоутоне, я прав?» Он все же не удержался и решил помочь любимой женщине начать почему-то непростой для нее разговор. «Да, о нем». Сдержанно согласилась жена, подтвердив свои слова скупым кивком. Такая сдержанность озадачила Эрика де Гриза. Он было принялся размышлять, о чем вообще здесь можно говорить. Но потом бросил это занятие, поняв, что вообще не понимает сути вопроса. А потому может гадать до морковкиного заговения. Да и к тому же он и так это скоро узнает. Раз его любимая начала разговор, значит, она обязательно его закончит. Бросать что-либо незаконченным не входило в ее привычки. Подтверждение тому, что разговор будет непростым, прозвучало в самом начале. «Эрик, ты помнишь, собравшись с мыслями, начала Ария, как я тебе рассказывала, что моя прабабка была эльфийкой?» «Ну да». — недоуменно пожал плечами ее муж. — «Но я не понимаю, при чем здесь это?» Он бросил на нее взгляд настолько откровенный, что Ария непроизвольно покраснела и засмущалась. «Дорогая, я, по-моему, еще тогда тебе сказал, что я тебя люблю за то, что ты именно такая, какая ты есть. И мне все равно, кто был у тебя в предках. Хоть пусть даже это будут твари инферно. Важно только, что из тебя представляешь ты сама. А мне очень нравится то, что я вижу перед собой». Он остановился, повернулся, обнял ее и крепко прижал к себе. «Ты у меня самая лучшая!» Нагнувшись к ее кушку, нежно прошептал он. Ее сердце забилось сильнее, а по телу разлилось приятное тепло. Она неосознанно прижалась к такому родному, любимому мужчине. Но осознание важности начатого разговора заставило ее буквально заскрипеть зубами и, чуть отстранившись, прервать такие желанные объятия. Она бросила на мужа виноватый взгляд и тяжело вздохнула, услышав в ответ не менее тяжелый вздох. «Эрик, пожалуйста, это важно!» — твердо произнесла она и, вопреки своим словам, нежно погладила его по щеке. Он ухватил ее ладошку и, приложив к губам, поцеловал. «Эрик!» — воскликнула укоризненно Ария. «Так мы с тобой не поговорим, а это очень важно!» «Хорошо, хорошо!» Ее супруг недовольно, с явным нежеланием отпустил ее руку. «Я тебя внимательно слушаю». «Так вот», — снова начала Ария, — «так ты помнишь, что моя прабабка была чистокровной эльфийкой?» Эрик вскинулся было ответить духе своего предыдущего ответа, но его жена хорошо знала своего любимого, поэтому резко вскинула свою ладошку. «Стоп, не надо ничего конкретизировать», — опередила она Эрика. «Просто скажи, да или нет». «Да помню я!» Немного раздраженный тем, что его план еще разочек обнять супругу не удался, сказал Эрик. «Ну и что из этого?» «А скажи мне, муж мой», как бы не слыша его вопроса, продолжила Ария, «когда Джон Лоутон расскажет вам все, что вы хотите от него услышать, что дальше с ним будет?» Эрик несколько мгновений обдумывал вопрос, а потом пожал плечами. «Не знаю, если честно», — наконец признался он. «Скорее всего, его судьбу решит герцог, а что?» В ответ Ария просто неопределенно качнула головой. «Скорее всего», — она продолжала оставлять вопросы мужа без ответа, — «герцог не будет решать его судьбу». Не хватало еще ему об этом думать. «У него хватает и своих заморочек, чтобы думать еще и о ваших с графом Роналдом», — Ария говорила медленно, как бы рассуждая. «Ну, может, ты и права», — признал Эрик. «Так чего ты все-таки хочешь? Чего-то я совсем не пойму, зачем ты затеяла этот разговор». «Понимаешь...» — Ария пристально смотрела на мужа, и он поежился, вдруг почувствовав себя неуютно под этим взглядом. «Я считаю, что решать его судьбу будете вы с графом. И поэтому хочу, чтобы он обязательно остался жив. Это раз». Она показательно загнула палец на руке. «Если будет нужно, а, скорее всего, будет нужно... Этот же поруки, что у вас сейчас за палача, вообще ничего не умеет. Так вот, Джона я подлечу, и будет он совсем как новенький». Она широко улыбнулась, увидев озадаченное выражение лица своего обожаемого супруга. «И сделаю я это для того, чтобы вы с графом смогли использовать его в какой-нибудь из ваших служб». «В какой?» — немного насмешливо уточнил Эрик. «В службе, отвечающей за чистоту и порядок во дворе?» «Ну почему сразу в дворнике?» — возмутилась Ария. «Разве его нельзя использовать в одной из ваших с графом Ванхайм служб?» И она с удивленным видом посмотрела на мужа. Тот тяжело вздохнул, ничего не ответив, покрутил головой, явно что-то высматривая. Ария внимательно следила за выражением его лица, чувствуя, что что-то идет совсем не так, и разговор разворачивается не по тому сценарию, который она наметила в своей голове. А вот причины она пока не понимала. Она успела заметить, как по лицу мужа скользнуло облегчение, но не успела понять, к чему это, как он, освободив свою руку, подхватил в свою очередь ее под локоток и куда-то настойчиво потянул. Оказалось, небольшой зальчик, обставленный мягкими диванчиками, и в данный момент, что характерно, абсолютно безлюдный. Ария, усадив жену на диван, стоящий в глубине зала, и сев с нею рядом, Эрик тяжело вздохнул, огорченно тем, что его умница-супруга не понимает таких простых вещей. «Ну, как ты себе это представляешь? Маг, решающий деликатные вопросы другого, скорее всего, враждебного нам государства, на службе нашей разведки или контрразведки. Это нормально?» «А чего такого?» — пожала плечами его жена. «Блин! Или она чего-то не понимает, или я», — озадачился Эрик. «А если учесть, что моя жена не дура, то выходит, что это у меня что-то не сходится. А чего тянуть?» «Ария, я чего-то не знаю». Он вопросительно посмотрел на свою любимую. Так его удивлению ничего не ответило, просто пожало плечами. Но потом, покрутив головой и убедившись, что вокруг все так же никого нет, мягко улыбнулась. «Эрик». Он разобрал в ее тоне теплые и ласковые нотки. «Я так понимаю, что участие Джона Лоутона в ваших с графом делах — это всего лишь вопрос доверия, а точнее верности. Я права?» Ее муж молча кивнул. «Так вот», — Ария весело улыбнулась своему мужу, — «за это можешь вообще не переживать». Я же не зря, в конце концов, копалась в его голове. Она победно усмехнулась. «Кроме всего прочего, он теперь безоговорочно предан тебе лично и готов выполнять приказы графа, правда, если они не идут вразрез твоим приказам или пожеланиям. Так что о предательстве, дорогой, можешь даже и не думать». «Хм», — удивился Эрик, — «а зачем ты это сделала? Почему именно этот имперский агент?» И он с любопытством посмотрел на жену. Ему действительно было интересно узнать, что не так с этим человеком, о чем он и не преминул заявить своей супруге. «А он не человек», — пожала плечами Ария. «Как не человек?» — не понял Эрик. «А кто?» «Он эльф», — усмехнулась Ария. «Да, дорогой. Правда, не чистокровный. Он полукровка. Но вот к какому клану принадлежит его родитель, я установить не смогла». Она помолчала пару мгновений, после чего уточнила. «Пока не смогла». «А тебе-то зачем это нужно?» — в свою очередь поинтересовался ее муж. «Ну, эльф, ну, полукровка, и что? Чего ты вдруг так о нем печешься?» «Ну, — протянула Ария, — если в двух словах, то я тебе обрисую ситуацию так, как я ее вижу. А там уже сам будешь решать, хорошо?» «У-у-у», — кивнул головой Эрик. Итак, сделав глубокий вздох, начала Ария. «Джон Лоутон, эльф-полукровка, мастер школы огня и, насколько мне известно, палочка-выручалочка императора в исполнении его деликатных поручений, появляется в герцогстве и явно нацелен на принца Георга». «Не хмурься», — она ласково провела рукой по руке мужа. «Я кое-что успела узнать у Вольки, прежде чем пошла к тебе творить добро и восстанавливать справедливость». Эрик приподнял и опустил брови, удивившись осведомленности своей жены. Но, в принципе, она пока ничего нового для него не сказала. Он вздохнул. «Пора было заканчивать этот бесполезный для него разговор». Тем более, что его ждет герцог. А попереливать из пустого в порожнее они могут и вечером, если у них получится увидеться, и работа позволит провести этот вечер вместе. Ну, или в другой день, когда они, наконец, увидятся, если у них будет такое желание, и не найдется более интересных тем. Он уже набрал воздуха в грудь, чтобы прервать свою жену, но услышанное заставило его просто выдохнуть. «Он нам нужен», — очень убежденно заявила Ария. «Да нафига?» — очень удивился ее муж. «Дорогой, я тебе никогда не говорила, а ты никогда не спрашивал. Но моя прабабка эльфийка была из клана Князья Великого Леса. Тебе о чем-то говорит это имя?» «Князья Великого Леса», — пораженно прошептал Эрик. «Но этого клана уже нет!» Он вопросительно посмотрел на жену. «Да», — она кивнула, — «клан был предан и вероломно уничтожен». Она помолчала, но не полностью. Кое-кому удалось спастись. Одной из счастливец была моя прабабка. Хотя, как сказать... Ария хмыкнула. «Счастливица!» — она фыркнула. «Как мне рассказывала матушка, прежде чем затеряться на просторах нашего мира, она просто-напросто вырезала всех, кого послали за ней. Почти полсотни воинов». И Ария, гордо задрав свой аккуратный носик, посмотрела на мужа. Тот сидел, слегка ошарашенный новостями, но молчал. «Ну еще бы! Вырезать полсотни воинов!» Эрик не был уверен, что он смог бы повторить нечто подобное. «Так вот», — продолжила женщина, — «есть очень большая вероятность, что кто-то из его родителей был из того же клана, что и моя прабабка». «И что?» — скептически хмыкнул Эрик. «Ну, допустим, его предки тоже были из клана Князей Великого Леса. И что?» «Нам-то с этого какой прок? Зачем он нам нужен?» Ария недовольно поджала губы, а Эрик недовольно покачал головой. Так. Он хлопнул руками по коленям и встал, протягивая руку жене и помогая ей подняться, тем самым давая понять, что разговор окончен. «Ария, дорогая, я так понимаю, что это разговор длинный, а у меня нет на это сейчас времени». Он ей примиряюще улыбнулся. «Если ты помнишь, что меня герцог ждет». И, предупреждая ее ответ, судя по выражению лица, явно негодующий, попытался свою супругу успокоить. «Я понял твое желание, хотя и не понял, зачем. Обещаю, что сделаю все возможное для того, чтобы Джон Лоутон остался жив и здоров. Вот только...» — он вдруг замялся. Ария вопросительно посмотрела на него. Задумчиво проблеял ее муж. «Вот только если герцог спросит, зачем этот крендель нам нужен, я не знаю, что ответить». «Ну, действительно. Ну, куда я его пристрою?» «Я уверена, ты что-нибудь придумаешь», — радостным тоном заключила Ария и благодарно чмокнула мужа в щечку. «Ты у меня такой умный!» Она помолчала, а потом очень тихим голосом, таким, что Эрик ее еле-еле расслышал, добавила. К тому же у него в голове были очень странные нарушения энергетических каналов. «Точно не скажу, но, по-моему, у него должны были быть проблемы с движением». Она выразительно посмотрела на мужа. «С любым движением, что рукой, что ногой. Только голова могла двигаться относительно спокойно. Правда, это не точно». «Считай, что точно», — перебил ее Эрик. «Идти сам он не мог, хотя и находился в сознании. Его пришлось допросно тащить на руках». «Ага», — что-то уяснила для себя женщина. «А еще, Эрик, у него в голове есть три области, куда я не смогла проникнуть. И вроде бы никаких щитов и блоков нет. А вот что-то туда не пускает. Уверена, что на его преданность это не влияет. Но вот пока не смогла. Времени не хватило. А раз закрыто, то, скорее всего, очень важно, поэтому хочу покопаться. Это может быть важно для нас или хотя бы полезно. Мне нужно еще покопаться в его голове, но уже в спокойной обстановке, имея больше времени». Она посмотрела на мужа. «Я знаю, ты умный, ты сможешь». Эрик неосознанно гордо расправил плечи и усмехнулся. «Ну, женщины», — в который раз восхитился он действиями своей любимой, «крутите вы нами, мужиками, как хотите, причем не прикладывая особых усилий. Вон всего пара слов, и я уже готов сражаться с целым миром, лишь бы было так, как хочется моей любимой. И ведь понимаю все, а все равно ничего поделать не могу». «Ладно», — нежно глядя на жену, он махнул рукой, — «я пойду. Насчет Лоутона я попытаюсь, но, сама понимаешь, не все в моих силах, и у герцога могут быть у него свои планы, так что...» Эрик многозначительно замолчал. «Постарайся, дорогой», — покивала Ария. «Этот полуэльф нам нужен». «Нам?» — удивился Эрик. «Так он нужен нам, в смысле нашей семье, или...» «Нам?» — Ария почувствовала раздражение непониманием ее супругом таких простых вещей. «Именно нашей семье он и нужен». «А зачем тогда твои слова о его зачислении на службу ко мне или графу?» — продолжил удивляться Эрик. «Ну, мне показалось, что так будет легче сохранить ему жизнь». Слегка замялась Ария. «Бред!» — потряс головой ее муж. «Чего-то я уже совсем ничего не понимаю. Объяснишь?» «Потом», — коротко сообщила его супруга, — «мы уже пришли». Эрик оглянулся и понял, что, увлекшись разговором, пропустил тот момент, когда они оказались в приемной герцога. Эрик де Грис, бессменный секретарь герцога Дэвид Ковердейл, с легким любопытством смотрел на супругов. «Его светлость герцог вас ждет». Не к месту посыльный прибыл. Вновь посетовал про себя Эрик, открывая дверь в кабинет его сюзерена.